Вот я тебя совершенно не понимаю. Голос Абрамовича звучал ровно и зло. Что же в этом хорошего, что убили? Поверь мне, количество милиционеров от этого не уменьшится. А вот теперь гаечки прикрутят. Это уж как пить дать. Ладно, встретимся вечером, там все и обговорим. А ты пока до встречи постарайся узнать, кто это такой шустрый появился. Я, например, этому ничуть не рад, как ты, а вижу в этом знак плохого. Ну ладно, сюсюкать не будем, но постарайся узнать, кто же это их порешил. А где это произошло? Уже чисто по-деловому спросил он, отодвигая ноги от камина. Да где-то у дома офицеров, знаешь, там скверик такой небольшой. Ну вот, говорят, в этом скверике. Кто-то сработал на совесть. Сразу обоих наповал. «Брось ты этому радоваться, а то как бы не было беды, уж больно ты весел. Заладил, сработано, сработано. За такую работу голову бы с этого работника снять и собакам бросить. Я еще раз говорю тебе на полном серьезе. Хватит радоваться, постарайся найти того, кто это сделал. Вечером все обговорим в деталях, а пока расспроси своих парней. Может, кто из них такое сотворил?» «Брось, обижаешь!» — недовольным тоном прервал переговоры Макарыч. «Как можно, чтобы я не знал? Ручаюсь, это не мои. Но ты не гарантируй. У тебя с дисциплиной тоже не ахти, поэтому вначале разберись, а уж потом и бери их под крыло. Ладно, давай до вечера». Не ожидая ответа, Абрамович с досадой положил трубку на рычаг аппарата. «Вот и отдохни со скотами!» Вслух проговорил он, прикуривая потухшую сигарету. Подполковника рассказ Елены Федоровны заинтересовал. Тем более рассказывала она этот случай эмоционально. «Продолжайте», — попросил ее Мошкин, чувствуя, что пауза затянулась. «Так вот, я уж думаю, что он только у меня 10 раз брал билеты до Ферганы, а ведь и другие кассирши обслуживали этот поезд. Значит, есть предположение, что он, кроме этого, и у других брал билеты и катался туда. Интересно, ну, может, он какой экспедитор? Знаете, я просто хотела это у него спросить, но вот его глаза меня удержали от такой глупости». «И правильно сделали, что ничего вы у него не спросили. А вот что за экспедитор, давайте узнаем вместе с вами. Спасибо вам большое за ваш рассказ, но я попрошу вас пока больше никому ничего не говорить об этом экспедиторе. Хорошо?» Мошкин внимательно посмотрел на кассиршу. Та, так и не расцепив руки, утвердительно кивнула. «Если это необходимо, я буду молчать. И еще, Елена Федоровна, назовите свою фамилию, а то вдруг вы мне понадобитесь, а я с вами совсем не знаком». «Моя фамилия Авдеева». Она мило улыбнулась и, вставая, уперлась полными пальчиками в край стола так, что они побелели в суставчиках. «Извините, мне пора идти, а то на 79-й подошло уже билетное время». Мошкин на эти слова Авдеевой утвердительно кивнул, дав понять, что он не смеет ее больше задерживать. Работа есть работа. Кассирша плавно и быстро скрылась в кабине, а к Мошкину тут же подошла дежурная по вокзалу. «Что вас интересует еще?» «Мне нужно знать, когда будет работать кассир Настя Гущина». «Если вам здесь никто больше не нужен, то у меня в кабинете есть график дежурств. Пойдемте, я вам там и скажу». «Пойдемте», — сразу согласился Мошкин. В билетном зале было много пассажиров, и в зале ожидания на многочисленных диванах не было ни одного свободного места. Видимо, сырая ветреная погода способствовала такой концентрации людей. В кабинете, посмотрев на график, лежащий у нее под стеклом, дежурная сразу же сказала, что Гущина будет работать завтра с 8 утра. На минуту задержавшись у стекла, она добавила, что и носильщики, обслуживающие последний 365-й, тоже будут работать завтра днем. Поблагодарив ее за оказанную помощь, Мошкин направился в транспортную милицию с надеждой обнаружить что-нибудь интересное для себя. Да и вообще быть на вокзале и не побывать у коллег, в этом не было логики. Николай Федорович не спеша прошел через зал ожидания, остановился у аптечного киоска, уточнив, что кроволола нет, вышел на улицу. Моросил холодный дождь, что особенно чувствовалось после теплых струй воздуха, которые обдували каждого входящего и выходящего. Остановившись у окна, закрашенного изнутри белой краской, он вытащил записную книжку и пометил в ней и Авдееву, и Гущину. Закурив, Николай Федорович продолжал стоять у окна. Сюда не долетали капли дождя. Да, этот экспедитор его здорово заинтересовал, и нужно было сделать все, чтобы встреча с ним состоялась как можно быстрее. Уже завтра утром отсюда уйдет по расписанию 365-й. Значит, эта встреча с экспедитором может состояться уже завтра, а может, позже. А может, и вовсе не состояться. Но уж надо рассчитывать на лучшее. Огонек сигареты подобрался к фильтру. Это заставило Мошкина покинуть место у окна. Бросив окурок в урну, он зашагал к транспортникам. У них он провел без малого 1,5 часа, но ничего интересного для себя не обнаружил. Основная часть времени ушла на беседу с начальником отдела и изучение книги регистрации происшествий. Мошкин не считал, что это время было потрачено зря. Нет. Потратив его, он убедился в том, что здесь ему искать нечего. Попрощавшись с начальником и сотрудниками, он снова вышел на привокзальную площадь, которую вновь пришлось пересекать под моросящим дождем, прежде чем сесть в машину. Дождь моросил, не переставая. Мошкину порядком надоели эти циклоны, муссоны, антициклоны, теплые и холодные фронты. Ему казалось, что продлись еще такая погода, и на земле выживут одни только лягушки». На асфальте почти всплошную стояла вода, и, сев в машину, он почувствовал, как противная влага все-таки проникла к нему в туфли. В машине было тепло, но у Алексея Ивановича, который вернулся раньше Мошкина, настроение было не очень-то веселое. Андрей включил дворники, и они тронулись со стоянки. «В управление?» — спросил шофер и мельком глянул на подполковника. Тот кивнул ему, и машина ускорила свой бег. «Что удалось узнать, Алексей Иванович?» — спросил Мошкин, не поворачиваясь. «Честно говоря, ничего заслуживающего внимания. Обычная повседневка, то кражи личных вещей, то пьяные на вокзале, то сбежавшие из дома дети». Николай Федорович никак не среагировал на сказанное капитаном. О своем экспедиторе он решил рассказать Скребневу в кабинете, где обстановка позволяла обсудить и наметить план по поимке этого человека. Дворники едва успевали удалять воду с ветрового стекла. Настроение, как и погода, было пасмурным. Говорить ни о чем не хотелось. Доехали очень быстро. Здание УВД казалось ниже и серее, чем обычно. Не отвлекаясь, вошли в здание и, стряхнув с одежды капельки влаги, поднялись в кабинет Мошкина. Открыв дверь, подполковник пригласил Скребнева. «Проходите, раздевайтесь. Мне нужно с тобой посоветоваться». Поудобнее расположившись в кресле и проведя несколько раз расческой по волосам, он начал пересказ истории, услышанной от кассирши. Рассказывая без художественных отступлений кратко и сухо, он констатировал только факты. По лицу Алексея Ивановича Мошкин видел, что и его заинтересовал этот ферганский экспедитор. «Как бы узнать нам, кто он на самом деле?» «Узнать, кто он, нужно следующим образом. В шестую кассу у Кавдеевой Елене Федоровне посадим свою сотрудницу под видом ученицы. Ну уж, конечно, не в форме. Авдеева должна работать в те дни, когда отправляется 365-й, потому что, кроме нее, этого парня никто в лицо не знает. Чтобы не вызывать подозрений, наша сотрудница пусть работает каждый день с 6 часов утра. Как только он появится, Елена Федоровна, обелечивая его, незаметно даст знак сотруднице. Это он, будь внимательна. Знак нужно подать условной фразой. Ну, например, «Клава, дай мне несколько купюр рублями, а то мне нечем дать сдачу этому молодому человеку». Или что-то в этом роде. Сотрудница, увидев его, потом сообщит тебе, а ты все эти часы до отправления поезда будешь ожидать ее в дежурной комнате. Желательно, чтобы и ты был в штатском. Ну, а на задержание возьмешь еще кого-нибудь из наших парней на вокзале. Вот, вкратце, таков план задержания этого экспедитора, и именно тебе придется воплотить его в жизнь. Сотрудницу подберешь сам. Обратись с этим к полковнику Сергееву Александру Сергеевичу. Он поможет. Трудность здесь только в том, что неизвестно, сколь долго придется поджидать экспедитора на вокзале. Но, судя по рассказу кассирши, периодичность его появления колеблется в пределах 10-15 дней. Значит, эту работу ведешь без дальнейших напоминаний. Если будут какие неувязки, то сразу докладываешь мне. Да, вот что еще. Это задание не снимает с тебя основной работы. Вопросы есть? Нет, все предельно ясно. Договорились. Итак, завтра с 6 утра уже быть на вокзале. Слушаюсь, товарищ подполковник. Новость, сообщенная ему Макарычем, расстроила Абрамовича в конец. Говорить теперь о каком-то отдыхе не приходилось. Нужно будет, наоборот, перегруппироваться, пересилить себя и вновь с головой окунуться в дела. Он понимал, что теперь всех и вся поставят на ноги, будут отыскивать этих дебилов, которые ухлопали блюстителей порядка. Абрамович, честно говоря, просто опасался того, что органы могут выйти на кого-нибудь из его парней, а там им хвосты прижмут и вот так на ура поломают все, что он создавал годами. Он знал, что сейчас, с момента убийства и в течение 2-3 недель, нужна особая осторожность. Почему такой срок? А потому что в социалистическом обществе мы привыкли к определенным кампаниям. Ну вот, предположим, приезжают в город высокопоставленные партийные деятели из Москвы. улицы метут, по пути следования с дороги убирают фантики от конфет, окурки и другой мусор. А на соседних улицах, где гостей не будет, все остается так, как было. Проводят гостей, и продолжается все по-прежнему. Абрамович знал, что сейчас, в первые дни после убийства, руководители из УВД и облпрокуратуры будут показывать своим подчиненным, как они заботятся о них, даже после смерти.